Глава 30. Дом Дани находился с противоположной стороны горы. Почему-то Лика думала, что Дани должен жить на скале, среди деревьев, но это оказалось не так. «Я не очень хорошо переношу лето в горном районе. На горе всегда припекает сильнее», — объяснил Дани, когда они доехали до небольшого участка с красивым двухэтажным коттеджем, окруженным кованым забором. Ворота открылись автоматически, стоило Дане нажать какую-то кнопку на пульте. Лика и Дани вышли из машины, и девушка сполна насладилась окружающим пейзажем. Кругом были зеленые лужайки, которые простирались до бассейна с небесно-голубой водой. Также рядом с домом находился небольшой сад с плодовыми деревьями, и Лика увидела свисавшие с ветвей персики, виноград и абрикосы. Девушка снова взглянула на бассейн, и ей захотелось искупаться. Дани, заметив ее взгляд, усмехнулся. «Хочешь знать, почему не предупредил насчет бассейна?» «Не хотел портить сюрприз. Купил тебе купальник на свой вкус. Вике нравился этот бренд. Не хмурься, это точно новый купальник, а Вика научила меня разбираться в женских размерах и прикидывать их на глаз». «Какой ты талантливый!» Стиснула зубы Вика, но взглянуть на купальник не отказалась. Дани вытащил из сумки полиэтиленовый пакет. Черно-белый закрытый купальник украшали тонкие лямочки. Элегантно и в то же время скромно. «Давай я отведу тебя в гостевую, там переоденешься, а потом поплаваем». Лика была смущена, но отступать было поздно. Она отлично понимала, чем рисковала, когда собиралась погостить в доме Дани. Однако мужчина не проявлял ни малейшего признака сексуального влечения, словно у него была установка поменьше касаться истинной пары. А может, Дани ждал инициативы от нее? Но Вика была пока к такому не готова, и в родительском доме она редко выражала чувства, не приучили ее к поцелуям в щеку и теплым объятиям. Мать осуждала телячьей нежности, и мужу не позволяла лишний раз баловать дочь. Поэтому сделать первый шаг казалось девушке невозможным. Однако Лика не могла не думать, насколько это заманчиво прямо здесь, в кристально чистой воде бассейна, отдаться минутной, а может, куда более продолжительной, страсти. Но ее запретные мысли были прерваны явлением сразу двух новых персонажей. Из дома вышла полноватая турчанка с большой походной сумкой. Следом за ней важно шествовал пушистый черный кот. Просто огромный кот, не меньше килограммов 8 весом. Заметив хозяина и Лику, кот крадущимся шагом подошел к ним, лениво потерся о ноги Дани, затем принялся с великой осторожностью обнюхивать белые шлепанцы девушки. «Ух ты, какой красивый и большой! И полностью черный! Ты не веришь в предрассудки, Дани?» «А как его звать?» «Обормот», — улыбнулся Дани. «Немного похоже на Булгакова. Да ты не как фанат мастера и Маргариты?» «Скорее антифанат. Слишком много шумихи вокруг одной неприятной книги. И шумиха, заметь, никак не прекращается. Раздражает», — коротко выразил свое отношение Дани к блистательному творчеству русского автора. Обормот встал на задние лапы и умельно потерся толстой мордочкой о ладонь Лики. Обрадовавшись такому знаку внимания, девушка наклонилась и начала поглаживать кота. Но и минуты не прошло, как он прикусил ее запястье острыми клыками. «Эй, Обормот, ты зачем это сделал? Больно же!» — возмутилась девушка. «Метит свою территорию», — деликатно объяснил Дани и тут же обратился к кому-то за спиной Лики. «Сара, вы уже уходите? Все подготовлено? Даже гренки с жареным кабачком?» «Да, все, как вы любите. А еще морс, томатный суп-пюре, рыбный салат с рисом и, на второе, куриная грудка с пюре под сырным соусом. Обормот накормлен, в доме царит порядок и уют, даже благовония слегка сохранили аромат. А я иду домой, если вы не возражаете». «Конечно, нет. Но сначала познакомьтесь. Лика Романова, моя подруга из России». «Ой, та самая девушка, про приезд которой вы болтаете целую неделю? Да ладно, не смущайтесь так. Приятно встретить соотечественницу, Лика». Лика внимательнее оглядела женщину. Может, одежда на ней была и турецкая, свободного покроя из хлопковой ткани, но лицо и правда выдавало русские корни. Сара давно заботится об этом доме. Ее наняла еще Вика. Квартиру в Алании ей купил сын. Сам он живет в Москве и иногда приезжает сюда на отдых вместе с семьей. «А я скучаю без работы, поэтому я здесь», — улыбнулась Сара. «Балую Дани русскими блюдами. Он мне как родной». «Ну ладно, общайтесь, ваше время дорого стоит». С этими словами женщина покинула их, быстро прошагав к воротам, которые мягко распахнулись и закрылись за ней. А Бармот тоскливо посмотрел вслед верной кормилицы. «Она живет недалеко и ездит ко мне на автобусе», — пояснил Дани, когда они двинулись к веранде коттеджа. Там был накрыт стол. Холодный чай с чабрецом и лимоном, морс и огромный поднос с тостами, которые украшали жареные кабачки, баклажаны, майонез и чеснок. «А Сара знает твой секрет?» «Возможно». «Что это значит?» «Значит, что каждый раз, когда при ней происходило мое или Викино превращение, я стирал эти воспоминания из ее головы». «Ты из моей головы тоже что-то стирал?» — возмутилась Лика. «Нет, ты владеешь истинным зрением, на тебя мой гипноз не действует». «Ха-ха, прямо как на Лику из моей книги «Гипноз вампира». А может, ты не оборотень, а вампир? А может, ты слишком много думаешь?» Лениво ответил Дани, уселся на скамью, подвинув к себе поближе поднос с тостами, затем, налив себе и Вике по бокалу морса, набросился на еду. «Ух ты какой! Овощи уминаешь за обе щеки! А я думала...» «Снова думала?» «Да, что волки только мясное любят». «Я волк только наполовину, напоминаю. А еще я альфа. Мои инстинкты под контролем». Ворчливо отозвался Дани, продолжая жевать тост с таким удовольствием, что Лика поспешила последовать его примеру.